По условиям договора мы должны были в течение 2 дней явиться в тренировочный лагерь для подготовки к вайпу. Где этот лагерь, никто не знал. Но под моим окном ждала Тесла с запрограммированным маршрутом. Вот только я в нее не сел. Как только меня чуть отпустило похмелье, я понял, что надо валить. Пусть все они идут в жопу. И Руслан, который так и не вышел на связь. И хранители с Эйпом. Да, вероятно, будут проблемы. Но контракт с кланом я подписал на фальшивое имя. А аванса хватит на билет до какой-нибудь российской глубинки с пересадкой в Белграде, где я куплю себе новые документы. В эфире будет спрятаться сложнее, но там я просто перееду на Аквилон, где пивовары тоже в почете. Люблю планировать. Прямо подъем какой-то ощущаешь, когда все придумал и принял решение. А теперь пора действовать. Первым делом я создал несколько новых счетов и, путая следы, перевел туда аванс. Купил билет на самолет. Анонимно арендовал ячейку на складе и вызвал курьерскую службу, чтобы забрали капсулу. Как устроюсь, погоняю ее по терминалам в разных странах и заберу как-нибудь по-тихому. Потом проделал почти то же самое в эфире. Продал все, что оставалось и без чего мог обойтись. Купил телепорт на Аквилон. Рецепты, патенты и несколько редчайших ингредиентов спрятал в гномнем банке. Даже если в игре будет засада и меня примут сразу после входа, то ничего, кроме опыта, не потеряю. А на активацию свитка с телепортом потребуется всего несколько секунд. Сложил в рюкзак пару комплектов белья, запасные брюки и толстовку, забрал с кухни любимую чашку с изображением взлохмаченного Эйнштейна. И все это время на уме крутилась мелодия из детства. «Какой чудесный я и песенка моя!» Впустил в квартиру техников, прикоснулся к своей старушке-капсуле, которую уже начали аккуратно отсоединять от панели с проводами. Окинул прощальным взглядом полупустую квартиру и пошел в неизвестность. Когда я спустился на первый этаж, запиликал коммуникатор. Мелодия «Stayin' Alive» группы Bee Gees, под которую мы учились делать сердечную реанимацию в академии, заморозила меня у двери подъезда. Этого звука я боялся последние несколько лет. Он мне снился множество раз с момента, как я запрограммировал систему мониторинга серверов Таламуса. Меня объявили в розыск. Я открыл программу и выругался матом, увидев на фото свою пьяную физиономию. Уроды срисовали меня на выходе из клуба. Сам виноват. Напился, расслабился, лицо не прятал. Но что-то очень уж они на меня злые. В ордере помимо адреса и примет имелась приписка, что разыскиваемый особо опасен и предположительно вооружен. Я рефлекторно надвинул капюшон толстовки на лоб и втянул голову в плечи. На улице между тем завыли сирены, взвизгнули тормоза. Сквозь дверь я услышал топот перед подъездом, и кто-то стал взламывать инфопанель домофона. Я лихорадочно огляделся. Взгляд упал на блок постамата для крупногабаритных товаров. Я торопливо вскрыл его и, сложившись пополам, втиснулся в ячейку. Дверь подъезда распахнулась. Несколько человек в полицейской форме и в штатском пробежали мимо меня к лифту, еще двое пошли по лестнице. Как только лифт поехал наверх, я вылез из ячейки и вышел на улицу. Возле патрульных машин остался полицейский и 2 академика. Меня окликнули, но я сделал вид, что не расслышал. И, стараясь не сорваться на бег, целенаправленно пошел к Тесле, которую прислали из клана. В этот раз я не тупил с открытием дверцы, а наоборот, изобразил такую уверенность и небрежность, будто даже в булочную езжу исключительно на лимузине. Полицейский купился. Они пришли брать гопника-хакера, но никак не мажора с дорогой тачкой. Почему этот владелец одет как гопник и что в этой дыре делает лимузин, полицейский не успел додумать. Я уже был в машине и на приличной скорости удалялся от дома. Управлять Теслой я не мог, как и менять маршрут. Остановиться на полдороги тоже было нельзя. В итоге я первым приехал на базу рекрутов, вместо того, чтобы не приезжать вообще.